Эх, развязали бы ему руки, он бы показал этому лешему. Но ничего, батька не за морем. Он здесь, в Киеве, так что непременно их найдет. И лесовикам этим дурным мало не покажется. Славке, ясное дело, тоже перепадет за самовольство. И пусть в первый, что ли, раз. Главное, чтобы Данку не успели обидеть. В собственную смерть Славка не верил. В 14 лет даже княжьему отруку в нее трудно поверить. «Хороший лес», — заметил Велим. «Чистый, сухой, дубы вокруг, как в Перуновой роще». «Перуновой, как же!» — хмыкнул Рерих, ехавший справа от Духарева. «Здесь не Перуну нашему, а старым богам кланяются». «Это каким же?» «Таким. Ты о таких, парень, и не ведаешь». Велим обиженно поджал губы. Не понравилось ему, что Рерих его парнем назвал. Но приходилось терпеть. Рерих — это Рерих. Таких вождей, как он, ныне не встретишь. Ведун к тому же. Глянет косо, и пропал человек. На подворье воеводы его боялись даже больше, чем Парса, хотя Парс, говорили, огненными бесами помыкает. «Деревлянский это лес», — сказал Рерих. «Их князья ранее под хузарами были, потом под уграми. Потом Свенальд их у угров отнял, а уж после Ольге покойной под великое княжение передал. Теперь они под руку младшему Святославичу отойдут. Так великий князь угорскому князю Тахшоню обещал. Мол, что Свенальд когда-то у тебя отнял, я твоему внуку отдам». Духарев с удивлением глянул на старика. Откуда он знает о тайном уговоре между Дьюлой, Такшонем и Святославом? Рерих его взгляд заметил и подмигнул, а потом продолжил. «Только лучше бы не ему эти земли отдать, а Владимиру. Этот покрепче будет. Дерево ломать железная рука нужна. Деревляне старого корня. Богов своих живой кровью паят. Но про то лучше воевода расскажет. Он своими глазами видел». «Да, это так», — подтвердил Духарев. Но в подробности углубляться не стал. Хотя очень хорошо помнил выложенные камнем и глиной желоба-лабиринты, в которых лежали мертвые тела. Только не помогли кровавые жертвы деревлянскому племени. Хитрость Ольги и крепость русских клинков оказались сильнее башков кровососов. Деревлянских жрецов-волохов русы потом старательно ловили по лесам и жгли. Многих переловили. Духарев очень надеялся, что всех. Еще ему очень хотелось бы знать, за каким лешим его дети поперлись в этот лес. «Подманили их», — сказал вчера Рерих. «Деревлянские волохи подманили. Ольги-то они боялись. Теперь Ольга померла, осмелеют. Таким, как ты, отмстить захотят». «Смеешься?» — поднял бровь Духарев. «Они нам мстить. Да одной моей дружины хватит, чтоб все их городки выжечь. Городки — ничто. А лес — вот их сила. В лесу ты против них, как цуцик слепой». «Ну ты сказал, дед!» «Как есть, так и сказал. Кабы сам князь всей силой взялся, тогда другое дело. И не потому, что у князя воев больше. Тут не в воях дело. Под князем не только воины. Под ним бояре, тиуны, старосты, наместники. У каждого свои людишки. Доверенные, послухи. Твои гридни могут хоть месяц по лесам шарить, ничего не найдут. А князь за день отыщет. Потому что ему скажут, где искать». «А мне, значит, не скажут?» — недовольно спросил Духарев. «А тебе?» «Нет. За тобой только гридни твои, а за великим князем — боги». «За мной тоже бог!» У вашего рамейского бога в наших лесах силы нет. Это все знают. От старейшин ихних до самого последнего смерда. А как же покойная княгиня? Она ведь тоже была христианкой. Ольга, другое дело. Ей деревлянские старшие своими богами клялись, но только ей. А старшие теперь у деревлян — волохи. Раньше еще князь был. При князе бояре ихние. Ольга всех убила. И князя, и бояр. Но князь с боярами в городе живут. Их завсегда достать можно. А волохи — в лесах. В схоронках, на капищах. Потому, говорю, ты их не отыщешь. «Ты не отыщешь!» Сергей уловил в словах Рериха подтекст. «А кто отыщет?» — спросил он. «Я. Так что бери с собой 50 гривен по толкове и... в путь». «Хватит ли 50?» — усомнился Духарев. «Сам же только что сказал, всей моей дружины не хватит, чтоб деревлянских волохов отыскать». «Так мы их искать...» «И не будем», — ответил Рерих. «За детками твоими следом поедем. Они сами нас и найдут». «Толково», — согласился тогда Духарев. «Вопрос у меня только один. Зачем мне к 50 варягам еще один старый и одноногий? А затем, тупая голова, что без меня и тебя, и дружинников твоих лесовики запутают, да и перебьют, как глупых сусликов», — сердито бросил Рерих. «Да ладно тебе, дед, вятичи, небось, тоже лесовики, однако ж прижали их, когда понадобилось». «Вятичи твои — дичь непуганая. Их до Святослава никто по чищобам не искал, а деревляне — дичь сторожкая. Корень у них — древний. Вдобавок волхвовать умеют. Ну, все. Довольно мне перечить. Сказал, поеду, значит, поеду. Чай, детки твои мне не чужие». И поехал. И всю дорогу зудел, учил воеводу жизни. Духарев слушал с достоинством, но почтительно. Многим был обязан Сергей старому варягу, собственно, даже не многим, всем. «О!» — воскликнул Велим. «Ручей! Может, батька, здесь на ночлег станем?» «Где я скажу, там и станем!» — ворчливо перебил сотника Рерих. «Ишь, притомился! До ночи еще полпоприща проехать успеем!» И заставил своего коня прибавить шагу. «Железный старик!» «Ну что, спешиваемся?» — спросил Йонах Звана. «Темнеет уже!» Здесь, в лесу, Хузарин как-то сник. Голос стал неуверенным, взгляд беспокойным. Не нравилось ему здесь. Много бы дал, чтоб не по лесу они шли, а по степному разнотравью. «Можно», — согласился Зван. «А то Нурман наш не ровен час помрет». Хругнир совсем ослаб. Лежал мешком на лошадиной шее. Когда Зван с Йонахом вдвоем кое-как, тяжеленный однако, сняли его с коня и положили на травку, Нурман даже не очнулся, только застонал. «Ты помоги ему, Йонаш», — сказал Зван, — «а я пока костерок разведу, грибочков поджарю». «Лучше тетерку», — возразил Йонах, — «до утра протухнет птичка. Если тебе возиться неохота, тогда я сам обработаю». «Нет уж, братец». Ты давай Нурмана обрабатывай. От твоей стрепни даже у волка брюхо заболит. Ты, волка, лучше к ночи не вспоминай, — проворчал Йонах. Стимит говорил, примета дурная. Это вы, иудеи, примет боитесь, — высокомерно произнес Зван, отвязывая тетерку от Йонахова седла. Нам, христианам, на всякие приметы, тьфу! Ну-ну, — пробормотал Хузарин, осторожно снимая бинты с ноги Хругнира. «Тише, тише, Нурман, не дергайся», — сказал он раненому, который в полубеспамятстве попытался отползти в сторону. Коли сказал, что вылечу твою ногу, значит, буду лечить. А ты не мешай, а то буду тебя врачевать не так, как меня госпожа Сладислава учила, а как батюшка мой советовал». «А что он советовал?» — заинтересовался Зван. «Дубинку взять да больного по лбу треснуть как следует». «Не стоит», — серьезно сказал Зван. «Он после твоих отваров и так себя не помнит. А если завтра с дороги собьемся?» «Кто из нас лесной следопыт? Ты или я?» — поинтересовался Йонах. «Ну, я», — признал Зван. «А невеста чья?» «Тоже моя». «Значит, не собьешься», — уверенно заявил Йонах. «Ты шевелись давай, я жрать хочу».